Так оно и случилось на самом деле. Однажды ночью барсуки все втроем забрели в места, где им до того никогда не приходилось бывать. На песчаном обрыве стояло несколько одиноких буков, последние часовые большого букового леса. Среди них росли редкие, изодранные ветром сосны, чьи толстые корни змеились в песке. Здесь было много кроличьих норок, а вокруг, куда ни глянь, поля и луга. Как увидела Фредерика этот обрыв, так сразу стала сама не своя. Бегает, суетится, рыльцем все кроличьи норки проверяет и все время пищит, как-то тревожно. И вдруг остановилась у одной из норок, над которой словно арка навис могучий смолистый корень, и решительно заявила: «Вот здесь я сижу и отсюда никуда не уйду». Напрасно матушка Фредезинхен объясняла ей, что обрыв этот никак не годится для барсучьего поселения. Кролики — народ суетливый, без конца барабанит лапами, кого хочешь выведут из себя. К тому же близкое соседство обширных лугов и полей таит в себе постоянную угрозу встреч с собаками и людьми. Но сколько Фредезинхен не уговаривала дочь, и на сей раз оправдалась присказка. Яйцо взялось учить курицу. И домой отправились лишь мать и сын, а Фредерика так и осталась сидеть на кроличьем обрыве. По дороге через лес мать показала Фридолину пустующую нору, которая, по ее мнению, была куда безопаснее и надежнее. Среди густых зарослей леса на склоне небольшого холма между замшелыми валунами виднелся вход в заброшенную лисью нору. У подножья холма блестел небольшой омут, но зато здесь совсем не было солнышка. И потом в самой норе воняло нестерпимо, ведь у лисы иной нрав, чем у барсука. Она грязнуха, и вонь ее носу даже приятна. Не стесняясь, она пачкает собственное жилье, помет не убирает, да и остатки пищи гниют в норе и вокруг нее, издавая отвратительный запах. Но как бы то ни было, квартира эта представлялась барсучихе и спокойней, и надежней, чем выбранная Фредерикой. Мамаша озабоченно посапывала, вспоминая неразумную дочь. В последующие дни Фредезинхен и Фридолин не раз навещали Фредерику. Иногда они заставали ее на месте, но та, ни слова не сказав, будь то день или ночь, недовольная скрывалась в норе. Настоящая отшельница. Но бывало и так, что Фредерика уходила за кормом, и тогда мать, разбираемая любопытством, заползала в нору и придирчиво осматривала устроенное дочерью жилье. И тут уж похвалам не было конца. Фредерика создала нечто образцовое. Превосходно высланный мхом и сеном котел находился примерно в 2 метрах под землей. От человека и лопат его хорошо защищали могучие корни сосны, росшие прямо над норой. Рядом с большим котлом были отрыты 2 поменьше, а в одном из них уже лежали буковые орешки, желуди, сладкие корешки, и все в образцовом порядке. Кроме того, Фредерика выкопала не меньше 7 больших отнорков, выходы из которых располагались не ближе 15-20 метров друг от друга. Стало быть, бежать из норы можно было в самые разные стороны. У главного выхода было устроено хорошее корыто, плотно утоптанная земля здесь не оставляла никаких следов. Не менее 4 отдушин, поднимавшихся прямо на поверхность, обеспечивали котел свежим воздухом. «Вот это квартира!» — воскликнула Фредезинхен, обращаясь к сыну. «Такой мог бы гордиться и самый опытный барсук. Сразу видно, что Фредерика из хорошей семьи. Будем надеяться, что и ты, сынок, в свое время не посрамишь родителей». Должно быть, при этом она подумала о папаше Фридере, которого Фридолин так никогда и не видел. Но тут же она, покачав головой, озабоченно проговорила: «Все это, конечно, хорошо и красиво, но закладывать нору следовало у замшелых валунов. Это чересчур открыто расположено. Тут не поможет и десяток запасных выходов».